Глава 5. Король и правитель. Весь Минас Тирит пребывал в страхе и сомнениях. Их не могли развеять ни хорошая погода, ни яркое весеннее солнце. Слишком мало надежды осталось у тех, кто от каждого нового утра ожидал удара судьбы. Их правитель умер. Даже его праха собрать не удалось. В цитадели спал вечным сном государь Рохана, а долгожданный и неожиданно обретенный король Гондора снова ушел, бросив вызов таким грозным силам, с которыми одной доблестью не справиться. И от него не было никаких вестей. С тех пор, как войска миновали Моргульскую долину, в городе не появлялся ни один гонец, никто не знал, что происходит на востоке. Спустя 2 дня после ухода войск Йовин обратилась к сиделкам госпиталя с просьбой вернуть ей одежду. Не слушая никаких уговоров, с рукой на перевязи она отправилась к старшему целителю. «Это невыносимо!» — обратилась к нему Йовин. «Праздно лежать в постели в такое беспокойное время!» «Но вы еще не здоровы, сударыня. Мне поручено присматривать за вами с особым тщанием. Я прошу вас вернуться в палату и еще несколько дней побыть в покое». «Я здорова!» — досадливо отмахнулась Йовин. «Во всяком случае, телом. Рука не слушается, это пустяк. Но от безделья я снова заболею. Мне никто ничего не говорит. Какие вести о войне?» «Никаких», — ответил целитель. «Военачальники миновали Моргульскую долину, командование принял этот северянин, о нем говорят, что это великий воитель и целитель в придачу. Странно слышать о таком, чтобы рука врачующего еще и мечом владела. В Гондоре давно нет таких, а раньше были, говорят. Я-то всю жизнь только и делал, что латал дыры, оставленные мечами. Можно подумать, что в мире без этих железяк мало болезней», — фыркнул он. «Начать войну хватит и одного врага», — сверкнула глазами Йовин. «Те, кто не обзавелся своими мечами, падут под ударами чужих. По-твоему, народ Гондора должен был собирать лечебные травки, пока темный властелин собирает армии? Здоровое тело — это еще не все, а гибель на поле боя не обязательно беда. Если бы у меня был выбор, в этот темный час судьбы я бы без колебаний выбрала последнее». Старший целитель с удивлением взглянул на девушку. Она стояла перед ним прямая, как стрела. На побледневшем лице лихорадочно блестели серые глаза. Йовин порывисто повернулась и подошла к окну, выходившему на восток. Целитель вздохнул и покачал головой. «Разве в городе нечего делать?» — спросила от окна Йовин. «Кто сейчас управляет всем?» «Я точно не знаю», — пожал плечами целитель. «Меня эти вопросы мало касаются. Кажется, у Рохирримов свой начальник. А людьми Гондора управляет Хурин. Но законный-то правитель Фарамир. Где мне найти его?» «В этом же доме, сударыня. Он был ранен, а сейчас пошел уже на поправку. Вот только не знаю...» «Не к чему гадать», — прервала его Йовин. «Проводите меня к нему, тогда и узнаете». Правитель Фарамир задумчиво бродил по госпитальному саду, разбитому почти вровень со стеной. Солнышко пригревало, и он с удовольствием ощущал, как в тело возвращается былая сила. Вот только на сердце лежала тяжесть. С высокой стены он то и дело почти непроизвольно поглядывал на восток. Заслышав шаги, он обернулся и увидел подходившего старшего целителя и незнакомую девушку. При виде ее руки на перевязи Фарамир испытал острую жалость. И тут же ему передалось снедающее юную воительницу беспокойство. «Правитель», — обратился к нему лекарь, — «вот Йовин из Рохана. В бою она была вместе с королем и приняла жестокий удар. Теперь находится на моем попечении, но не желает лечиться, а требует беседы с вами». «Я не жалуюсь на лечение», — горячо заговорила Йовин. «Оно прекрасно для тех, кто хочет вылечиться, но я не могу лежать взаперти, без дела. В битве я искала гибели, но осталась жива. Так ведь война не закончена». Фарамир знаком отослал целителя. «Что же вы хотите от меня?» — участливо спросил он. «Тем более, что я и сам пленник этих мудрых врачевателей». Говоря, Фарамир внимательно вглядывался в черты ее благородного лица, все больше проникаясь жалостью к этому прекрасному и печальному воину степей. А Йовин смотрела на правителя, теряясь от нежности в его глазах, совершенно несвойственной всадникам Рохана, и вместе с тем прекрасно видела, что ни одному из рохирримов не выстоять в поединке с этим благородным рыцарем. «Что же вы хотите от меня?» — повторил Фарамир. «Скажите, и если это в моей власти, я исполню ваше желание». «Прикажите целителю отпустить меня», — гордо произнесла Йовин. Но в душе у нее уверенности не было. Пожалуй, впервые в жизни она усомнилась в себе. Она испугалась, как бы этот рослый воин, суровый и нежный одновременно, не счел ее просто капризной девицей, которая сама не знает, чего хочет. «Я не могу приказывать целителю», — улыбнулся Фарамир. «Да и правление городом я еще не принял. Но даже обладая я всей полнотой власти правителя, и тогда не стал бы перечить ему в делах, в которых сам понимаю мало». «Но мне не нужно исцеление», — настаивала Йовин. «Я хочу идти с войсками, как мой брат Йомер, а еще лучше, как король Теоден. Он пал, обретя славу и покой». «Даже будь у вас силы, поздно спешить вслед вождям. Гибель в битве — удел воина, не зависящий от его желания. Смерть подстерегает его везде, и, сдается мне, наш долг — встретить ее достойно, а пока подчиняться целителям и терпеливо копить силы». Фарамир не слышал ответа и, взглянув в лицо девушки, почувствовал, как разжалась у нее внутри сжатая дотоле пружина. Так самые трескучие морозы отступают перед первым же слабым дыханием весны. Маленькая слезинка прочертила дорожку на бледной щеке. Чуть склонилась ее гордая голова. Тихо, скорее себе, чем правителю, Йовин пожаловалась: «Но целители снова уложат меня в постель, а в моей комнате нет ни одного окна, выходящего на восток». Теперь голос, произнесший эти слова, был обычным голосом совсем юной, печальной девушки. Фарамир улыбнулся. «Ну, это поправимо. Такому горю я смогу помочь. Если вы останетесь в госпитале, то сможете гулять в саду и сколько угодно смотреть на восток. А я буду поджидать вас здесь, тоже посматривая в ту сторону. Может быть, нам будет легче, если мы вместе будем думать и разговаривать о наших ушедших надеждах». Йовин подняла голову и взглянула прямо в глаза Фарамиру. Щеки ее слегка порозовели. «Едва ли вам будет легче со мной, правитель. И о чем мне говорить с живыми?» «Хотели бы вы услышать прямой ответ?» — пристально глядя на девушку, спросил Фарамир. «Да», — с едва заметным колебанием ответила она. «Тогда вот он. Послушайте меня, Йовин из Рохана. В лугах Гондора немало прекрасных цветов. В селениях Гондора немало прекрасных девушек, но никогда еще не доводилось мне встретить цветок или девушку столь прекрасную и столь печальную, как вы. Может быть, светлому миру осталось жить всего несколько дней, но я надеюсь бестрепетно встретить приход тьмы, а если при этом в последнем солнце смогу видеть вас, то встречу любые беды с легким сердцем. Мы с вами далеко уходили под крылья тьмы, и вернула нас из царства теней одна и та же рука. Увы, правитель, эта рука вернула лишь мое тело. Напрасно ждать моего исцеления. Я щитоносец Рохана, моя рука — рука воина. Я не гожусь для нежных разговоров, но признательна вам за разрешение покидать время от времени мою тюрьму. Я воспользуюсь предложением правителя Гондора. Учтиво попрощавшись, Йовин вернулась в дом. А Фарамир долго еще бродил по саду, только теперь взгляд его чаще обращался к окнам госпиталя, чем к восточным стенам. Вернувшись в свою комнату, Фарамир вызвал целителя и подробно расспросил о девушке из Рохана. «Я думаю, правитель, — заключил свой рассказ лекарь, — что знать о ней больше должен полурослик. Он тоже у нас на попечении. Это оруженосец короля Рохана. Он был с ним и с девушкой, как говорят, до самого конца». Так Мерри предстал перед Фарамиром, и они проговорили весь день. Из разговора правитель узнал намного больше, чем мог сообщить Мерри. Во всяком случае, он уяснил причины тоски и тревоги, мучивших прекрасную воительницу. Следующим вечером правитель и Мерри долго гуляли по саду, но Йовин не дождались. Фарамир встретил ее лишь утром, в белых одеждах, вся пронизанная солнцем, она стояла на стене и спустилась, когда Фарамир окликнул ее. Весь этот день они провели вместе, то прогуливаясь по саду, то сидя на скамеечке под раскидистым деревом, то молча, то за разговором. А на завтра встретились снова. Старший целитель смотрел на них из окна и радовался в душе. Одной, нет, даже двумя заботами у него стало меньше. Среди страхов и дурных предчувствий, тяготивших жителей города, эти двое расцветали на глазах и с каждым днем набирались сил. На пятый день после знакомства с правителем Йовин снова стояла на стене рядом с ним. Вестей по-прежнему не было. Лица горожан стали совсем угрюмыми, и как нарочно испортилась погода. Похолодало, а северный ветер с дождем заставил потускнеть весенние краски окрестных земель. Фарамир и Йовин кутались в плащи, а на плечах девушки синела накидка цвета летнего вечера с серебряными звездами по краю. Когда-то ее носила Финдуилас из Амрота, мать Фарамира, и теперь правителю казалось, что эта одежда удивительно подходит печальной красоте Йовин, придавая ее грусти величавый оттенок. Но девушка зябко вздрагивала даже под этим звездным покрывалом. Она неотрывно смотрела на север, туда, где небо было ясным и словно твердым, и откуда порывами налетал ветер. «Что вы надеетесь увидеть там, Йовин?» — спросил Фарамир. «В той стороне черные ворота. Он ведь оттуда должен вернуться. Уже 7 дней прошло». 7 дней, — задумчиво повторил Фарамир. «Конечно, велика наша тревога за ушедших, но мне эти дни даровали радость и боль, которых я не ждал совсем. Мне радостно видеть вас, и больно от близости тьмы, вот-вот грозящей оправдать приходом своим наши худшие опасения. Потому что именно теперь я как никогда страшусь конца этого мира, страшусь слишком скоро утратить то, что едва обрел. Что же вы обрели, правитель? Девушка в упор взглянула на Фарамира, и он впервые заметил в ее глазах промелькнувшую затаенную нежность. Что можно найти, находясь все в тех же стенах, и о потере чего стоило бы сожалеть? Давайте уйдем отсюда, мне холодно. Я только не знаю, откуда этот холод. Я словно снова стою на краю пропасти и, не смея обернуться, ожидаю решения своей судьбы. Все мы думаем сейчас о судьбе, осторожно ответил Фарамир. Им казалось, что ветер притих, а солнце в небе умерило свой блеск, словно ранние сумерки среди дня пришли в город, и глуше стали звуки на улицах, и птицы замолчали в лугах, и молодая листва замерла на деревьях, и не стало слышно даже их собственного дыхания, даже биения сердец, словно замерло время. Их руки встретились и сплелись, но они не заметили и этого, застыв в напряженном ожидании неведомо чего. Им казалось, что над гребнями далеких гор медленно вырастает волна тьмы, встает над миром, змеящаяся молниями по верхнему краю. Стены города вдруг мелко задрожали, а земли вокруг словно вздохнули судорожно, и только тогда Йовин с Фарамиром снова почувствовали стук сердец в груди. «Это напоминает мне Нуменор», — произнес Фарамир и подивился звуком собственного голоса. «Нуменор?» — как-то растерянно переспросила Йовин. «Да, Нуменор, прекрасную Эленну, поглощенную морем. Огромная волна поднялась тогда над холмами и зелеными равнинами, а перед ней катилась тьма, и не было спасения. Мне часто снился конец Нуменора», — объяснил он. «Ты думаешь, тьма наступает снова? Тьма, которой не избежать?» Йовин внезапно приникла к плечу Фарамира. «Нет, ведь это лишь образ, пришедший из сновидений», — мягко сказал Фарамир, заглядывая ей в лицо. «Я не знаю, как будет. Рассудок кричит мне о великом бедствии, о том, что мы стоим у конца времен, а сердце твердит «нет». И тело верит сердцу, ему легко, в нем надежда и радость, вопреки всем доводам». «Йовин, Йовин, белый цветок Рохана, в этот час я не верю, что придет тьма». Он наклонился и поцеловал ее. Снова поднялся ветер. Он взвихрил и переплел их волосы, черные кудри Фарамира с золотыми локонами Йовин. Никакой тени не было и в помине. Солнце сияло, освещая ясный мир и серебрясь в волнах Андуина. В домах люди запели от нечаянной радости, посетившей сердца, удивляясь самим себе и не находя причины. После полудня с востока прилетел исполин орел. Он принес, наконец, долгожданные вести. С неба несся громовой орлиный клекот. «Пойте, о люди, о норской твердыни! Мир Саурона низвергнут навеки! В прах обратилась черная башня! Пойте же, люди, крепости стража, бдение ваше победе служило, сорваны, сломаны черные двери, и воцарился на троне исконном победоносный король. пойте, ликуйте, о Запада дети, с вами король ваш прибудет вовеки, мудрый, могучий и великодушный. Мертвое дерево к жизни вернется и засияет возвышенным светом, благословенный ваш край. Пойте, о люди! И люди пели на всех городских улицах. А потом настали золотые дни. Весна в веселье передавала лету гондорские поля, от Киир-Андроса прискакали гонцы, и город готовился к встрече короля. Мерри, не только выздоровевший, но и изрядно поздоровевший, отбыл с обозом к Озгилиату, а оттуда водой Киир-Андросу. Фарамир принял правление, хотя и недолгим ожидалось оно, но правитель должен был подготовить страну к приходу короля. Йовин осталась в городе, чем немало удивила брата, звавшего ее на Кармаленское поле. Она по-прежнему жила в госпитале, снова побледнела и единственная во всем городе имела вид печальный и недужный. Здесь и отыскал ее Фарамир. «Йовин, почему ты не в Кармаллене? Ведь Йомер присылал за тобой». «Разве ты не догадываешься?» — тихо спросила она. «По крайней мере, две причины могу я назвать, но какая верна, не знаю. Тебя позвал только брат, а ты ждала другого приглашения, это раз. Другая причина в том, что я не поехал в Кармаллен, и ты решил остаться вместе со мною. Впрочем, допускаю, что виновны обе причины, и ты сама не знаешь, какая важнее. Йовин, ты не любишь меня или не хочешь любить?» «Я хотела бы, чтобы меня любил другой», — тихо, но твердо ответила она. «А жалости мне не нужно». «Знаю», — кивнул Фарамир. «Ты хотела бы любви Арагорна. Он велик и знатен, а ты стремишься к славе и презираешь обычные земные дела. Ты в восторге от него, как новобранец от ветерана с маршальским жезлом. Да, он великий вождь, величайший из ныне живущих. Тебе достались от него понимание и жалость, и тогда ты в обиде отправилась искать смерти в бою. А теперь посмотри на меня, Йовин». Она подняла взор и долго смотрела в глаза правителю. «Не презирай жалости, подаренной благородным сердцем, Йовин», — воскликнул Фарамир. «Я не о своей жалости говорю. Ты отважная, знатная всадница, уже заслужила великую славу. И ты прекрасна так, что даже эльфийский язык не в силах описать твою красоту. Я люблю тебя, Йовин. Да, сначала при виде твоей скорби жалость пронзила мне сердце, но теперь в нем только любовь. И будь ты хоть королевой Гондора, моя любовь не стала бы слабее. Любишь ли ты меня, Йовин?» И тогда сердце гордой девушки-воина дрогнуло и сбросило сковывавший его льдистый панцирь, словно пригретое летним солнцем. «Я по своей воле осталась в Минас-Аноре, крепости солнца», — звонко произнесла она. «И вот тьма отступает. Я не хочу больше зваться щитоносцем Рохана и оспаривать боевую славу великих всадников. Я не хочу больше искать радости в боях и походах. Отныне я стану целительницей и буду любить все, что растет и плодоносит». Она снова взглянула на Фарамира и тихо добавила: «Я не хочу быть королевой Гондора». Фарамир рассмеялся. «Вот и прекрасно! Ведь я-то не король, Но, думаю, это не помешает мне взять в жены прекрасную дочь Рохана, если она того пожелает. За рекой, на цветущих землях Итилиена, разобьем мы наш сад, и под твоими руками станет он пышно цвести и плодоносить. Значит, мне оставить народ мой ради знатного гондорца? В глазах Йовен промелькнуло прежнее гордое выражение. «А тебе станут говорить, вот бывший правитель укротил строптивую степную воительницу вместо того, чтобы выбрать среди дочерей Гондора». «Пусть говорят, что хотят», — беспечно ответил Фарамир. Он обнял девушку и поцеловал, немало не заботясь о том, что стоят они на городской стене на глазах всего города. Действительно, многие видели их и дивились свету их лиц, когда они спускались рука об руку со стены. Войдя к старшему целителю, Фарамир сказал: «Вот Йовин из Рохана, она здорова». «Тогда она больше не нуждается в нашей заботе», — ответил целитель. «Я передаю ее на ваше попечение и желаю никогда не знать ран и болезней». Но тут сама Йовин выступила вперед со словами: «Теперь, когда мне можно уйти, я хотела бы остаться. В этом доме ко мне пришло счастье». Она так и осталась в госпитале до возвращения брата.